Все, хватит на меня бинт тратить. Вали к ребятам, ты там нужнее. Погнал я фельдшера из блиндажа второго квартирмейстера. Что такое не везет и как с ним бороться? Опять расходы, новый мундир шить, морской. А на него идет дорогое черно-зеленое сукно. Мало того, что пуля рукав пробила в двух местах, так еще этот эскулап в порыве профессионализма его совсем дорвал. Напополам. Слава ушедшим богам, что кость не задета, по мягким тканям прошло на вылет. Но сколько же можно мне шкуру дырявить? Она же у меня не казенная. Обманули нас пластуны царские, как детей. Ночная операция из облавы превратилась в слоеный пирог охоты охотников за охотниками. Одного снайпера и одного пулеметчика из команды живцов положили сразу и наглухо с одного сдвоенного выстрела каждого. Ночью, если бы товар не подхватил пулемет, то, возможно, и меня бы положили там же. И украшал бы я уже смиренный рядок павших, уложенные у диковильки для эвакуации в тыл, на кладбище. Пластунов по нашей душе пришло неожиданно много, два взвода. Причем в зону охранения фельджандармов вошел только один взвод пластунов, а при обратном прорыве второй взвод его прикрывал. При этом еще три жандарма ласты склеили, но никого из наших скрасть пластунам не дали. Обломились они без языка, и мы у них семерых положили. И еще двое нам достались пленными, ранеными в ноги. И пока мы возились с великой нашей военной хитростью, третий взвод царских пластунов пробрался с юга через болото на позиции старых 6-дюймовок и, отходя, подорвал огнепроводным шнуром снарядный погреб с шимозными снарядами. Часовой на батарее убит стилетом в ухо, замки с трех орудий украдены, и никто из канониров и не чухнулся, спали все в землянках без задних ног. Что тут скажешь, мастера, оно слово, пластуны. При этом нешуточную тревогу во мне вызвало то, что у каждого пластуна с собой на поясе были привязаны примитивные болотоступы. Знать, какие-то тропочки в непроходимых болотах они уже натоптали. В окопах часовых в эту ночь мы удваивали. Все тихо было на фронте. Ни одна консервная банка на проволоке не звякнула. Стороной пластуны нас обходили. Болотами. Больше негде. Рассвело. Задул керосиновую лампу. Уже хватало света, сочившегося через узкое волоковое оконце. «Что скажете, лейтенант?» Вошел в свой блиндаж второй квартирмейстер дивизии. «Что сказать, идиоты мы, недооценили врага?» «Да, некрасиво получилось», — покачал головой подполковник. «Мне сейчас донесение в корпус писать. Добавить ничего не хотите?» «Нет, полковник, не хочу. Разве что попрошу вас представить моего денщика к кресту военных заслуг. Он нас всех спас, когда пулеметчика убили». «Добро», — охотно откликнулся подполковник УКР. Креста ему было не жалко, а вот мой грядущий доклад генералу Молосу его явно волновал, особенно после того, как всплыла афера с пистолетами Гача, которыми тут хвастал на показ весь штаб дивизии. А по поводу принятых мер, найдите тропки во фланговых болотах, откуда они к нам приходят. Я поднял с пола болота ступы и кинул их на стол. Хорошие следопыты есть? Обязательно. Засады надо делать на выходе их из болота, там пластунам прятаться негде. Пулеметы нужны. Такие, как у вас. Он махнул рукой в угол, где стоял ручной гачкис. Пулеметы будут. Пишите требования генералу Молосу. Только смотрите, чтобы они к пластунам трофеям не попали. И не подумаешь, что всего где-то в 3-4 километрах фронт. Тишина. Лес такой светлый, праздничный, березовый. Птички поют, дятел стучит, бабочки порхают. Орудия особого могущества вместе с платформой раскрашены вертикальными белыми полосами и почти сливается с окружающим фоном. Паровоз такой же, смешно выглядит. Камуфляж, однако, креативный. Через оставленную лесополосу штабной состав стоит в тупике, также белыми палочками по зеленому раскрашенный. Проехал я почти к самим фортам, когда меня фельджандармы сняли с поезда и завернули обратно. Сюда в этот лес наладили. Предписание у них в отношении меня было такое. Даже сопровождающего нам дали, чтобы не заблудились мы ненароком. А здесь откуда ни возьмись злой Анкин уже полностью в курсе моих приключений. Откуда только. Вроде впереди меня никто не уезжал из дивизии. Опасное для его величества соседство, сказал я. В полевом укрепрайоне царские пластуны до 5 километров глубь нашей обороны заходят. Это только то, что задокументировано. Охрану монарха усилить бы надо. Ты, Савва, зубы мне не заговаривай, потушила каблук сапога докуренную папиросу генерал. Я тебя зачем на фронт отправлял? Подсматривать и подслушивать,